Квадратик стихии на ауроскопе окрасился в серый цвет. Третий процентиль заполнен. И вот через день, свеженький, я встал опробовать новый функционал. Глава 16. Первый урок некромантии. Выйдя из дома, я отошел подальше от любопытных глаз и отыскал свободную лужайку посреди яблоневого сада. Книгу положил на толстый корень дерева, выползшего из-под земли, и сам сконцентрировался на прочитанном. Это пособие было написано в магической системе «Человек-источник», так что экспериментировать с заклинаниями я не мог. Существовал строгий диапазон действия, его я и придерживался. Так как день был солнечный и свою родную тень я не отбрасывал, то пришлось сначала ее искусственно создать. Она получилась на полметра выше моего роста. Отлично. Дальше я привыкал к векторным толчкам. Тело словно по льду смещалось вдоль рисунка тени. Я мог остановиться, где пожелаю, и это открывало шикарную возможность для уклонений. 3% пока мало, чтобы полностью проваливаться в силуэт и выныривать в какой-то его точке, но это уже что-то. Будучи центром в окружности, я мог скользнуть в любую сторону и избежать смертельной атаки. Основное преимущество такого передвижения – отсутствие инерции. Кстати, высшим пилотажем в этом искусстве считалась способность выныривать из чужих теней и перескакивать по ним. Подобный танец становился смертоносным в золотые часы, перед закатом или сразу после восхода солнца, ведь не нужно было тратить лишнюю ману на создание искусственной тени. Они и так повсюду разбросаны. Спустя время я привык к ощущениям и к скорости создания заклинания. После рун все казалось экстра быстрым и теперь понятно, почему ленивые маги перешли на систему «Человек-источник». Это крайне удобно и эффективно. Но мой случай был особенным. Я мог себе позволить роскошь рунной модели. Сегодняшняя тренировка также навела меня на мысль, что не стоит пренебрегать общепринятыми способами создания заклинаний. Имеет смысл подтянуть быструю магию огня, как раз на случай внезапных атак. Да, она стоит гораздо больше маны, но позволит сохранить жизнь и выиграть время для создания кругов. Взяв под мышку томик, я сорвал созревшее яблоко и съел его по дороге к мастерской. Там уже вовсю кипела жизнь. Сегодня у меня не получится создать артефакт, но понаблюдать за Елисеем стоило. Его ругань я услышал еще с порога. «Мать твою перемать, чепухарь, что ты мне принес? Окисленный медный порошок, как ты и просил. Ты идиот, да в чем я не прав? В том, что это ни хера не медь, где ты видишь зеленоватый цвет. А это разве не зеленый, это голубой? Ты принес мне цинк, дубина, ну что мне теперь делать?» Испортил заготовку. Елисей отложил в сторону фокусировочный камень и вытер полотенцем вспотевшее лицо. Уже третья за сегодня. «О, Артем Борисович, доброе утро!» — поклонился Камнезар. «Здравствуй, Елисей, что у вас тут, как успехи?» «Черная полоса, ваше благородие, без нее никуда. Я предупреждал, тут в дело вступают вероятности. Что ты имеешь в виду? Что за зверь такой эта черная полоса? Да ты не волнуйся, все решим. У зачарователей такое бывает», — уже спокойней сказал мастер. «Болванки ломаются, ничего не идет, убытки и потери маны зазря». «Понял тебя, но это же пройдет, как знать, барин, как знать», — покачал головой Елисей. «Некоторых оно ломает, оттого и разорения случаются. Кажется, вот», — ухватил бога за бороду, — «пошла родимая, а потом щелк по носу и 2 недели ничего. А заказчики ждут. Берешь одну суду, потом другую, думаешь, как заверчу сейчас, отобью все и в плюсе еще останусь. У тебя такое было?» «Один раз да, неделю промаялся. А что потом?» Мастер улыбнулся. «Еще лучше стал, Артем Борисович, как бабки отшептали. Иными словами, после таких неудач есть шанс повысить мастерство?» Елисей кивнул на это, и я задумался. «Посмотрим, что дальше будет. Ты не останавливайся. Мне все же кажется, это с твоим перерывом связано». «Вода, точно», — закивал зачарователь, — «об этом я как-то не подумал». Мое замечание обнадежило Камнезара, и тот попытался еще 2 раза создать десятку, как он сокращенно выражался про процентилевый показатель, но оба захода безуспешно. Я позадавал ему вопросов и, взяв томик по технике огненного зачарования, отправился на обед. Уплетая гигантский рыбный растягай в прикуску с борщом, я спросил у матушки дома Ляничков. Некромант со вчерашнего дня куда-то смотался. У себя он 2 часа как приехал. Та с подозрением смотрела на исчезающее блюдо на столе. Мой зверский аппетит — еще одно подтверждение ее теории заговора. Однако отказываться от еды — преступление. Мне нужен строительный материал. Организм рос и развивался стремительными темпами, а много лет стоявшие на месте монопроцессы только подстегивали закидывать в топку больше и больше калорий. Есть новости от батюшки. Я все лелеял надежду переубедить его в надобности зелий Гришки. Близился очередной коллапс моего желудка и иммунной системы. Неделя стремительно подходила к концу. Пишет, что задержится дней на 10. У них там какой-то съезд. Артем, можешь помедленнее есть? Раздражает. Цыкнула с правого бока сестра, аккуратно работавшая вилкой и ножом. Я у себя дома, проглотив кусок, ответил я ей. Анна права. «Тебе нужно привыкать к этикету», – заметила Ольга Дмитриевна. «У Рюминых замечаний не было, я ж говорю, дома – это дома, мне хотелось отвоевать кусочек свободы, потому что с годами начинаешь ценить время и все эти церемониалы уже в печенках. Кстати, что у вас там случилось? Я слышала, ты опять делов натворил». Они поссорились с Пронским, вставила сестра. Стародубской стало плохо, и Артем полез ее лечить. «Господи, боже мой!» – Ольга схватилась за сердце. «Все обошлось, матушка, Дмитрий Алексеевич мне даже пару дельных советов дал, я отодвинул от себя пустую тарелку с пловом и вытер салфеткой рот. Широкой души человек он». Артем проткнул Марфе Ивановне пальцы, я еле сдержался, чтобы не съездить сестре медовиком по роже. Что на нее сегодня нашло, чего она ко мне пристала, как проткнул. «Все, я пошел, спасибо за стол, просто объедение, так и передай Степановне». «Артем, стой, подожди». «До скорого, маменька», я поспешно ретировался, чтобы в очередной раз не выслушивать наставления и выговоров. Это покоробило Ольгу Дмитриевну, но Артем уже не маленький, а я так и подавно. Аничков нашелся на конюшне. Вместе с конюхом они на пару распивали бутылку водки. На подставленном пеньке в промасленной бумаге лежала сушеная рыба, хлеб, пара огурцов и шмат сала. «Пошел вон», сказал я тезке некроманта, тоже Петру, и тот испарился за дверьми, шурша соломой на полу. Я смахнул крошки с освободившейся табуретки и сел напротив. Пиджак Аничкова полуопал с плеч, из-за чего складками собрался на спине, лицо небритое, а сам он казался настолько уставшим, что вот-вот должен был свалиться и заснуть. «Есть разговор», после короткой паузы сказал я. «Деньги вперед», как обычно меркантильно ответил он, но когда я положил перед ним 5 рублей, безразлично смахнул их в карман. Это была наша обычная практика, просто так он разговаривать отказывался, но вот если подкидывать ему рублик-другой, то соглашался на короткую беседу. «Можешь сказать, чья она?» На заваленный окурками и едой пенек легла обуглившаяся кукла собаки, точнее, верхняя ее часть. Аничков опустил стакан и взял в руки соломенную поделку, повертел, а потом раскрошил. Заклинание огня мгновенно спалило ее дотла. «Ты в следующий раз не таскай с собой такие побрякушки. Будь ее хозяин поопытней, призвал бы повторно». «Твоя работа?» — в лоб спросил я его. «Скажешь еще, с чего ты взял?» «Да, многое сходится. Тебя не было 2 дня, как раз в этот промежуток на меня напали, а еще я видел, как ты плел такую же куклу. Если бы я хотел тебе зла, Артем, ты бы никогда об этом не узнал». «Артем Борисович, Хисович», выругался некромант, «у меня руки не из жопы растут, а это дерьмо ни на что не годно». «Это не ответ», настаивал я. «Заклинание легко можно подделать, выдав себя за слабого мага. Где ты был, а не твое дело, барин?» «Еще как мое. Я понимаю, что тебе насрать на Баритинских, и ты легко найдешь новый поводок, но что скажут люди?» Аничков напал на собственного заказчика. «Да не я это, БЛ», заорал опьяневший Аничков и шарахнул ногой в пень, опрокидывая фуршет. Впервые я увидел его не в цинично безразличном состоянии. «Да хочешь, рассказывай. На», он бросил деньги мне в грудь. «Подавись своими копейками». «Стой, Петр», я окликнул его, когда мужчина с поднятой бутылкой уже направился к выходу. «Да не горячись ты, погоди. Я, кажется, вспомнил, тот некромант был ниже ростом. Сядь, поговорим. С огнем играешь, барин», сузил глаза темный маг, но все же вернулся, и мы опять устроились друг против друга. «У меня к тебе предложение. На балу у Рюминых я узнал, что Пронские копают под нас, причем уже давно. Это заявление вчерашнего дурачка, твое слово против их ничего не значит. Я в курсе, но после того, как Дмитрий Алексеевич понял, что я об АВСМ догадался, на меня напал некромант, оттуда и кукла». «Хорошо, одни самодовольные болваны грызут глотки другим, я-то тут каким боком упал? Немного терпения. Расклад такой, я не нашел никаких книг по некромантии, их просто нигде нет, А мне нужно знать своего врага, и чем больше, тем лучше. Ты хочешь, чтобы я тебя обучал? Как-то странно хмыкнул Аничков и, приложившись к бутылке, занюхнул рукав. Дела, я понимаю, у тебя будут проблемы. Проблемы, ха, да меня, даст бог, скормит мертвым свиньям, потом заставит их сблевать, соберут по кусочкам и снова скормит, и это будет еще милосердно. Не шути так, Артем, я не прошу обучать напрямую, и это не займет много времени, полчаса в день. Просто ответы на вопросы. Нет, твердо отрезал некромант, ты ничем не рискуешь, я бы и сам достал эти сведения, это вопрос срочности. Нет, 100 рублей за один урок, когда приступаем? Я сдержал вырывавшуюся улыбку. Прямо сейчас. Идет, Аничков снял с запястья часы и показал мне на минутную стрелку. Время пошло. Я видел, как ты мастерил из соломы куклу. Это какая-то темная магия призыва. Да. Можешь рассказать поподробнее, принципы создания или как осуществляется контроль? Нет. Я взял в руки часы и показал их Аничкову. Послушай, так дело не пойдет. Мне нужны развернутые ответы, без них сделки не будет. Я понимаю, что есть границы, за которые ты не можешь заходить, просто обозначь их сам. Часы легли обратно на пенек, только в общих чертах, с неохотой ответил некромант. Это объектная некромантия, фигурки мы готовим заранее. Я использую солому, потому что ее, блин, много удобно хранить. В общем, каждый выбирает что-то свое. Подробней, глиняные куклы, тряпичные, восковые, слушай, да что угодно. Вопрос личной фантазии. В каком количестве их можно призвать одновременно? Зависит от силы владельца. Какой лимит у тебя? Не скажу. Хорошо, сколько кукол может оживить некромант третьего шага? Аничков немного задумался. Если постарается, то 2. От чего это зависит? От силы. И все? Нет. Хорошо, я понял, об этом говорить нельзя. Еще такой вопрос. Когда я убил пса, он расплавился почти сразу, но со змеей так не было. Это тоже объектная магия? Нет, это уже чистый призыв. Ты такую зверюгу можешь призвать? Теоретически да, нужно только тело. То есть сама мертвая змея, а что служит исходным сырьем? Умерший монстр или обычное животное? Можно и так, а что проще? Проще с трупом работать. Намного, какова разница в рангах? Один шаг, ага, значит, это примерно 5-6 шаг. Теперь осталось понять, как различать призванных тварей. Далее я выяснил, что поднятый монстр называется умертвием, а мутировавшие животные – некроморфом. Умертвия разлагаются медленно, некроморфы после второй смерти возвращают свою старую форму. Стало что-то проясняться. Растолкуй теперь, как их убивать. Наводящими вопросами я подтвердил свои догадки относительно чистого призыва. Достаточно просто разрушить мозг, и тварь будет повержена. А вот с объектной некромантией все сложней. Там главное, понять, где находится ядро, та самая фигурка, что аккумулирует вокруг себя мертвую энергию. Как только она будет повреждена, призыв прекратится. Ты говорил, будь маг опытней, он бы перепризвал куклу. Это как, ты имеешь в виду выше рангом? Да, понятно. Еще такой вопрос. Я так понял, длительный контроль отнимает много маны, а чтобы призвать ту змею, так и вовсе нужна прорва энергии. Не вполне ясно, как нападавший перетащил огромное тело в поля, ведь он не мог знать заранее, куда поедет Рюмина. Опытному некроманту это лишнее телодвижение. Чем ты сильней, тем меньшего размера образец трупа нужен для призыва. Достаточно косточки или зуба. Скорее всего, у твоей покровительницы большие неприятности. Ну, это я и без него понял. Если и на нее напали вот так в открытую, подгадав момент, то и со мной цацкаться не будут. С другой стороны, Елена не пожаловалась отцу на этот инцидент. Вероятно, враги знали, что в случае неудачи она будет молчать, иначе подставила бы себя под удар. В одном из последних вопросов я выяснил, что некроморфов призывать не так просто. Это гибрид некромантии и друидизма. Ты не можешь подчинить себе любое животное, что встретишь. Сначала с выбранным видом надо выстроить тесную связь. Однако такие твари потребляют гораздо меньше маны и могут отдаляться на огромные дистанции, обладая частичной самостоятельностью. Время, стрельнув глазами по часам, тут же замолчал Аничков. Его протянутая рука настойчиво просила денег, и я сунул в них 100-рублевую ассигнацию. Мы потратили не все средства Скоржинского, и кое-какие гроши остались для личного пользования. Петр был идеальным источником информации, но перед тем, как его расспрашивать, мне важно было понять, что он за человек, действительно ли деньги для него главное, обладает ли он какими-то своими принципами, на что готов пойти ради правды. Если бы Петр сразу согласился работать, я бы, наоборот, насторожился, ведь с такой же эльхкостью тот бы и меня сдал. Некроманты – это струпья на лице магического мира и все так же омерзительны в моем понимании, но врага нужно держать ближе, только так можно понять его ход мыслей. Люди чаще всего склонны показывать истинных себя в критических ситуациях, поэтому я и спровоцировал Аничкова, чтобы посмотреть, как он себя поведет. Конечно, я знал, что это не он призвал некропса, ведь моя память работала гораздо лучше, чем у обычного человека. Поимка того некроманта – вопрос времени. Я уже знал, что у него третий шаг, а у пронских таких супчиков четверо. Осталось только сопоставить рост, телосложение и прочие мелкие детали, подмеченные в драке. Еще Петр стоял особняком ото всех государственных некромантов из-за предательства старого императора. Весь род Аничковых уничтожили, пока маг нес службу далеко от дома, а виновных так и не наказали. Такое не прощается. Может прозвучать цинично, но это оказалось решающим фактором, почему я к нему обратился. Любой другой некромант тут же доложил бы в местную ложу о моих поползновениях. Утечка тайных знаний – серьезное нарушение. Мы разошлись. Петр ушел на боковую, а я одеваться на выезд в Громовец. Тянуть с посещением клуба как-то уже неприлично, тем более после таких щедрых инвестиций. На некромантов у меня теперь своя управа, пора бы и наладить связи с местной интеллигенцией. Благо я уже вышел из образа юродивого и могу больше не кривляться. Мишку я оставил помогать Елисею, а с собой взял камердинера и одного бойца из отцовской казармы в качестве телохранителя. Я не настолько самодоволен, чтобы отказываться от живого щита. Оделся полуофициально в приличный серый камзол и белую рубашку. Семен кардинально обновил мне гардероб, и теперь не приходилось выбирать между двумя костюмами, опираясь на их чистоту. Выбор расширился до 10 позиций, а полка с обувью обогатилась 5 новыми парами туфель разной расцветки. Так уж получилось, что одежды Артема не баловали, но я исправил этот недочет. Но, пошла, дернул поводья кучер, когда мы со спутниками удобно уселись в фаэтон, и двойка лошадей затрусила в сторону Громовца. Глава 17. Клуб Скоржинского. Добрались с ветерком. Собрание назначено было на 7 часов вечера, потому я заглянул к Софи. После моего большого заказа дела у нее пошли споро. Феликс сейчас бегал весь в мыле, подкупал крепостных, втирался в доверие и собирал информацию о библиотеках местных дворян. Не знаю, на что он ради этого шел, но девушка похвалила коммерсанта за прыть, у нее на руках уже были первые данные, и она готовила личные макеты буклетов. Также у заведения появилась новая красочная вывеска – книжный дом Уваров. Так я, к своему стыду, и узнал ее фамилию. Софья Уварова. Звучит вполне благородно, несмотря на купеческую биографию. Привет, пока посетители не видят, я мельком поцеловал ее, и даже пришлось отстранить от себя, девушка полезла обниматься. Ты чего? Ее красивые серые глаза округлились, и я подождал, пока она обслужит покупателя, в то время как сам сосредоточенно листал учебник по магии огня. К сожалению, новые посетители все приходили и приходили, и мы были на виду. Софи беспокойно бросала на меня взгляды, а я подавал ей знаки, что не сейчас, не надо. Вот блин, теперь и не увидишься нормально. Помог на свою голову, но мне было важно, чтобы у нее все было хорошо, потому ни о чем не жалел. Скорее наоборот, было отрадно видеть, как она горит своим делом. В общем, я не стал подвергать ее опасности и просто купил книгу, сухо рассчитавшись. Поговорить у нас за полчаса так и не вышло, Софи постоянно дергали с вопросами. Выйдя на улицу к фаэтону, я велел отвезти меня в ресторан, где за ужином и накидал ей коротенькую записку. Пока трапезничал, мой боец сгонял в лавку и передал как корреспонденцию. Все эти разборки с некромантами напрягали, но ничего не поделаешь, любые твои изменения в обществе всегда будут воспринимать в штыки. Никому не понравится, что бывший юродивый семимильными шагами вдруг строит свое дело, да еще и в таком сложном сегменте. Зачарование, как я выяснил, это предприятие с большими рисками и без хорошей финансовой поддержки можно вмиг прогореть. Тут огромную роль играли не только кадры, но и организация сбыта продукции, поиск дешевых и качественных составляющих, болванки, реагенты, инструменты т.д. И это лишь вершина айсберга. Однако мне нравилась эта сфера, только в ней я смогу сделать себе достойный рунический нож. Пока что я в самом низу пищевой цепочки магов, но это дело времени. Официант удивленно смотрел, как я поглотил две порции черепахового супа, жаркое из фазана, половину утки с горой зеленого салата и под конец умял 5 тарелок шарлотки с каким-то неимоверным количеством чая. Конструкция и сама идея самовара привела меня в восторг с первого появления в этом мире. Потому я подливал и подливал себе кипяточек в заварочный чайничек и в изысканную синюю чашку. Гулять так гулять. Я похлопал себя по животу и кивнул вернувшемуся бойцу, разрешив тому тоже подкрепиться с барского стола. Мои люди всегда должны быть накормлены и напоены, но при этом оставаться голодными до побед. Расплатившись по счетам, я посмотрел на часы и велел кучеру доставить нас в южную часть города, где и располагался клуб для избранных. Там не было никаких красочных вывесок и опознавательных знаков, поэтому пришлось повозиться, прежде чем нашел нужную дверь. В чем мне, как ни странно, помог один старый знакомый. «Здравствуйте, Артем Борисович», — сказал интеллигентный голос сбоку, когда я сидел в фаэтоне и обмахивался веером. «Сегодня погода решила разыграться и как будто влепить последний залп летнего тепла перед переходом на осень. Я посмотрел вниз и увидел того самого чахоточного сельского учителя из церковно-приходской школы. Казалось, круги под глазами у него никогда не исчезали. Сейчас он был одет в короткий кафтан, украшенный вышивкой, в брюки до колен и туфли на каблуке. Он прижимал синюю треуголку к груди и смотрел на меня, робко улыбаясь. Я слез и протянул ему руку. «Простите, я помню, кто вы, Иван Сергеевич, но, к сожалению, не знаю вашей фамилии». Ломоносов, ладонь у него была слабой, на пальце сиротливо блестело серебряное колечко. «Вы, наверное, к Владимиру?» – догадался он. «Да, я как раз искал, где тут вход. Он меня приглашал, а я все времени не находил. Решил вот исправить этот просчет. Когда мы коснулись друг друга, мне на голову, будто холодную тряпку кинули. Очень странное ощущение. Я хорошо разбирался в людях и чувствовал, когда передо мной стоит человек с недобрыми намерениями. Однако в Иване ощущалась только тихая благодать, да, будто он не от мира сего. Ломоносов был расслаблен, мягок, но не от физической слабости, а скорее сам по натуре. «Я вам помогу, Владимир и мой друг. Я почему-то не удивлен. Сдается мне, у него полгромовца знакомых, если не больше. Есть за ним такое». Коротко улыбнулся Иван, но вы не смотрите на внешнее, он, как и большинство людей, крайне одинокий человек, я бы даже сказал, замкнутый. Скоржинский то, хмыкнул я, вспоминая, как он на короткой ноге с Рюминой отвешивал шуточки и водил шашни с купеческими бабами. А вы с ним как познакомились? Тут долгая история, как-нибудь расскажу. Я здесь примерно полгода. Владимир помог мне с переездом и написал рекомендательное письмо вашему батюшке. Так я и стал учителем. Речь прервалась кашлем. Я вежливо подождал, когда он вытрется платком и извинится. Прошу прощения, не могу это контролировать. Ничего, я увел беседу в сторону, видя, что болезнь доставляет ему и моральное неудобство. Все-таки мир тесен. А чем раньше занимались? Мы сначала вошли в первую неприметную дверь, немного по коридору, потом на второй этаж. У входа Иван кивнул маститому швейцару с бородищей до пупка. Нам открыли дверь, и тут пришла пора удивляться. Это был мужской рай. Барная стойка, столы с бильярдом и подкарточные игры, библиотечная комната с тихим уголком и прочие радости жизни. Три музыканта мурлыкали на скрипке, гитаре и дорогущем коричневом пианино, стараясь не перебивать говор гостей. Часть отдыхающих сидела в расслабленных позах на черных кожаных диванах, попыхивая трубками и сигарами. Все присутствующие были разбиты на маленькие группки. Их члены кочевали по своему желанию от одной к другой, заводя новые беседы. Атмосфера отдыха и дружелюбия пропитывала каждый сантиметр богатого интерьера. Здесь не было привычного хвастовства нарядами, напыщенности и борьбы за внимание, как это встречается на балах или на других официальных сходках. Дворяне здесь отдыхали душой, и, судя по всему, не только дворяне. «Я бывший священник», — ответил Ломоносов, отучился в Екатеринбургской семинарии, проработал 3 года и оставил сан. «Здравствуйте, Николай Павлович», — он отвлекся пожать руку проходившему мимо джентльмену, и далее я заметил, что к моему спутнику здесь относится уважительно, даже с некоторым теплом. К счастью, Пронских я не увидел, зато встретился взглядом с отцом Рюминой, мы кивнули друг другу, и я обещал себе обязательно подойти к нему поздороваться. А что было причиной? Разногласия с начальством, вздохнул Иван. Скажем так, мы не сошлись в некоторых фундаментальных истинах. В какой-то момент я увлекся наукой, но верить от этого не перестал. Однако мои проповеди все равно подвергли критике. Я думал, еретиков кидают во строк. Ну что вы так кровожадно, Артем Борисович? В церкви ведь тоже люди, да и к тому же зачем выносить ссор из избы? Он поправил сгибом пальца очки на носу. Я на них не в обиде и в каком-то роде даже понимаю это решение и уважаю. А что же вы? Вижу, вам полегчало с нашей прошлой встречи. Да, есть такое. Артем, мне махнул рукой Скоржинский, стоявший возле камина в компании четырех презентабельных мужчин, все с бокалами и что-то рьяно обсуждали. Владимир им бросил пару слов и подошел к нам. Ну, наконец-то, а то я уж было подумал, ты там плесенью покроешься, отдыхать ведь тоже надо. О, вижу, с Иваном ты уже познакомился, это хорошо, главное, не давай этому негодяю выпить больше трех рюмок, Володь. Да все молчу, он погладил свои черные короткие усики, пряча смешинку. Наш Иван хоть и поцелован боженькой, но вот к алкоголю страсть как чувствителен, так что мы ему много не наливаем. Да, господа, спросил он стоявших неподалеку мужчин, очевидно, слышавших их беседу. Те понимающе закивали, а Ломоносов опустил глаза. Я увидел, как покраснели мочки его ушей. Позвольте представить вам моего нового друга. Владимир перевел на меня всеобщее внимание. Это Артем Баритинский, талантливый молодой человек, младший сын Бориса. Недавно он поборол страшную болезнь и теперь далеко пойдет. Прошу не обижать, только любите жаловать. Мне похлопали со всех сторон, а часть посетителей подошла познакомиться и поздороваться, расспрашивая о всяких пустяках и не только. Владимир и Иван под шумок ускользнули, и я увидел краем глаза, как оба вошли в комнату для чтения, закрыв дверь. Я постарался от создавшейся ситуации взять как можно больше и познакомился со множеством новых лиц. Тут были и государственные служащие, и помещики разных мастей, военные, как чистые маги, так и церковные паладины, деятели искусств, парочка художников, зодчие и даже один композитор. Помимо этого, встречались влиятельные купцы и промышленники-заводчики. С ними Скоржинский тоже вел свои делишки. Я старался быть скромней, шутить там, где надо шутить и вставлять умную мысль, когда того требовала обстановка. Вокруг царила атмосфера некоего равенства, и, как потом выяснилось, это была визитная карточка Прайда. Так как ни для кого больше не было тайной наше с Владимиром предприятие, я поделился успехами мастерской. Это заинтересовало троих потенциальных покупателей, один из которых попросил на пробу товар для возможного опта. Мне надавали визиток и поздравили со славным начинанием. Несмотря на разницу в достатке, здесь не принято было кичиться деньгами. Кто хотел, тот заключал сделки, но все шли сюда за возможностью вырваться из душных оков светского быта и церемоний. В этом я их отлично понимал. Владимир какой-то внутренней чуйкой нащупал нерв этой потребности и аккумулировал людей вокруг себя, создав в сословном обществе свою экосистему, где талант мог найти деньги и связи, а обеспеченные люди еще больше приумножить свои богатства. Я и сам не заметил, как прошло 2 часа, прежде чем Владимир снова появился на публике. Интересно, что они там обсуждали? Неужели экс-священник может быть так полезен ему? Мотивацию Скоржинского, если честно, я не понимал. Среди всех потенциально выгодных предприятий в Громовце он выбрал самое безызвестное и влил в него 100 тысяч рублей. Больше похоже на безумие, чем на холодный расчет. Не скучал, он взял меня под локоть и отвел в сторону. Да куда там, что ж ты раньше не сказал, что тут одни львы. Владимир с хитрецой подмигнул, обхватывая губами сигару. Тогда бы ты сразу прибежал, а так пришел из уважения ко мне. Я, кажется, понял его намек. Буду рад и тебя видеть в гостях. С удовольствием, мой друг, с удовольствием, улыбнулся Скоржинский, и мы отошли к лоджии. Свежий летний воздух тут же ворвался в ноздри. Знаешь, Артем, сам по себе один человек мало что может, а вот вместе, он показал сжатый кулак. В Прайде все свои, всякую шваль я сюда не приглашаю, так что цени это. Клуб мой, но если львы решат, что ты недостоин, не обессудь, держи свое слово. Живи достойно или умри, перебил я его. Что, это мое кредо. Звучит красиво, он выдохнул струю дыма, а мне нравится, слушай. Молодец, у нас небольшие проблемы намечаются, я рассказал вкратце про подозрения Елисея в черной полосе, на что Владимир лишь пару раз кивнул. Справится, Елисей, мужик надежный. Скажешь мне, когда пойдут тридцатки. Всю остальную мелочь твой человек и сам втюхает. Будем делать большие деньги, Артем. А кто сказал, что я остановлюсь на тридцатках?» Эти слова заставили поперхнуться Владимира. Он откашлялся и сплюнул пару табачных понюшек. «Высоко метишь, но если сможешь...» Он немного задумался и стряхнул пепел в принесенную лакеем бронзовую пепельницу. «Можем выйти на Москву или Питер, у меня там есть связи. Вот где деньги крутятся. Шестидесятки, семидесятки. На вот глянь», он с гордостью протянул мне висевший на поясе клинок с ножнами. Я приоткрыл лезвие и от такого даже затаил дыхание. 80. Эта вещица стоила как половина поместья Баритинских. Ветряная стихия на острейшей и прочнейшей стали. Да даже без зачарования сам меч не постыдился бы носить какой-нибудь граф или великий князь. У основания клинка, ближе к горде, гордо выгравировано латиницей «Демидов Цо». Сама эмблема представляла собой круг, в центре которого короткий клинок, слева нарисована волна, символизирующая воду, справа – порыв воздуха, а из навершия вырывается пламя. Помимо этого, по бокам от гарды выгравированы листья, очевидно, как символ земли. Так я узнал, что эта мастерская специализируется аж на четырех стихиях. «Нравится?» – хмыкнул Владимир, заметив мою реакцию. «Мы сделаем лучше. Со временем», – добавил я, отдавая этот шедевр обратно. «А кто сказал, что это лучший образец?» «Ну, больше 99 все равно не прыгнешь», – ответил я, вспоминая про пресловутый 1% подогомага, но Скоржинский только скептически кивнул. «100?» – не поверил я своим ушам. «Но это же смерть сразу. А ты как думал, уходят лучшие зачарователи?» «На пике, Артем, на пике. Только так можно оставить свое имя в истории. У Павла 7. Кстати, сейчас атлант огня. От Никиты Демидова, основателя рода. Так назывались уникальные мечи, полученные столь страшной ценой. Существование клинков атлантов сразу же подстегнуло мое жадное до магических изысканий воображение. Мне захотелось заполучить себе такой артефакт, проверить его функционал. Мы еще побеседовали на разные темы, снова вернулись в зал, и подошло время разъезжаться. Я ничуть не пожалел, что вырвался из поместья Баритинских, и для себя поставил галочку наведаться сюда еще раз, как только будет возможность. По поводу Софи в голову пришла одна отличная идея. Для ее осуществления потребуется Феликс с его необычными талантами. Фаэтон с телохранителем отвез меня домой, где меня встретила ругающаяся Марфа. Тетка была недовольна, что ржание лошадей и стук колес разбудил ее. «Взяли моду по ночам шляться, и что вам дома-то не сидится?» — бухтила она, держась за бок, но накидываться на меня, как раньше, не смела, только неодобрительно зыркала. Она со светильником прошла на кухню и растолкала Степановну, чтобы та заварила ей семена льна от желудка. «Анечков опять запил, скотинника, как нужен, так хрен сыщешь», — жаловалась она приглушенно дородной поварихе, сонно разлепившей глаза. Я прошел мимо них к себе наверх и, не раздеваясь, завалился спать. Усталость взяла свое. Сегодня я наболтался больше, чем за последний месяц, а способность говорить только-только вернулась к этому телу, потому язык онемел. На следующий день, после утренней баньки, ко мне приперлась сестра вместе с матушкой, чтобы насладиться моими мучениями и, конечно же, проследить за дозировкой феликсовской дряни. Эликсир, мать его, от всех болезней. Ну да, если ты кони двинешь, то избавишься от всего. Тут не поспоришь. У меня складывалось впечатление, что с каждым приемом этой заразы вероятность помереть кратно увеличивалась. Мои запасы маны никак не помогали. Я провалялся 2 дня и совсем потерял ощущение реальности. Единственное, что я делал, это просил пить, потом блевал этой же водой и чудовищно потел. Закончилось все это безобразие на 3-й день, когда что-то холодное коснулось моей головы и сразу ее остудило. Я почувствовал, как сердцебиение приходит в норму, а температура спадает. Не глядя, повернул шею, в которой каждая мышца болела так, словно ее застудили. Передо мной стоял Ломоносов. «Чите, что ты тут?» – прохрипел я, не понимая, откуда он взялся. «Похоже, я начинаю бредить. Артем Борисович, я с Володей к вам в гости, он попросил глянуть вас. Получше стало? Я точно видел, что Иван подсыпал что-то в воду, но, как уже упоминал, от этого человека опасности не исходило, потому я спокойно выпил все, что он дал. Спустя полчаса это возымело эффект. Лихорадка ушла, но я был ослаблен борьбой с отравой и не смог нормально поблагодарить.